Глава 13. Время торжественного ужина неумолимо приближалось. Мясо тварей томилось в нескольких больших котлах уже несколько часов, наполняя кухню ароматами специй, которые почти полностью перебили изначальный отвратительный запах. Тушеные овощи дожидались своего часа в отдельных чанах, а я нервно ходила между плитами, проверяя готовность блюд. Последние несколько часов орки приносили на кухню дополнительные продукты из своих личных запасов. Кто горсть сушеных ягод, кто кусочек вяленой рыбы, кто последнюю луковицу. Было видно, что несут самое дорогое, последнее, что у них есть. Видимо, сегодняшний день был для них особенным, иначе зачем делиться последними крошками в условиях такой нужды? За несколько часов до ужина ко мне заглянули несколько орков с подарками, о которых говорили вчера. Камнерук притащил мягкий матрас. Кинжалозуб принес пушистую шкуру для постели, а молодой кузнец по имени Искрогрыз смастерил для моей коморки удобные полочки и новый табурет. «Эмма!» — раздался голос Грока из дверного проема. «Уже все собираются в большом зале. Когда начинаем нести еду?» «Сейчас», — кивнула я, оглядывая свои кулинарные творения. «Помоги мне все перенести». Грок, Зуба и еще несколько молодых орков принялись помогать с сервировкой. Мы перелили тушеное мясо в большие керамические горшки, украшенные орочьими узорами, а овощи — в расписные миски. Я добавила последние штрихи. Сушеную зелень, которую нашла в дальнем углу кладовой, и щепотку ароматных трав для украшения. Когда мы вошли в столовую с первыми блюдами, я ахнула от изменений. Кто-то из орков украсил зал к торжеству. На столах появились самодельные подсвечники из оленьих рогов. Стены украшали развешанные боевые знамена с орочьими символами, а воздух наполнял аромат тлеющих в жаровнях душистых трав. Вся община Сарготы собралась в большом зале. Я с удивлением обнаружила, что орков здесь гораздо больше, чем я предполагала. Не меньше 100, а может и больше. Они сидели тесно, плечом к плечу, но места каким-то удивительным образом хватило всем. В основном это мужчины-воины. Женщин было заметно меньше, всего около 15. Орчихи выглядели не менее внушительно, чем их мужчины. Широкие плечи, мускулистые руки, боевые шрамы. Но в их глазах читалась особая теплота, когда они смотрели на детей. Детей тоже было совсем немного. Я насчитала не больше 10 орчат разного возраста. Самому младшему на вид было года 3, самому старшему лет 12. Они сидели рядом с матерями, с любопытством разглядывая праздничные блюда и меня саму. «Воины Сарготы», — громко объявил Торг, поднимаясь с места за столом старейшин. «Сегодня у нас праздник меча. День, когда наши предки победили тьму. День, когда наши предки сбросили оковы. В этот день мы помним, что орки могут быть свободными». Его голос окреп, наполнившись силой. «Пусть сейчас мы за барьером, пусть зависим от чужой милости, но дух наш не сломлен. Мы собираемся вместе, делимся последним, чтобы показать, мы все еще народ. Все еще верим, что однажды оковы падут». Старейшина закончил свою речь, и зал тотчас взорвался одобрительным ревом и стуком кулаков по столам. Женские голоса добавили к мужскому реву более мелодичные, но не менее громкие возгласы одобрения. «А теперь, — продолжил Торг, — отведаем плоды трудов новой кухарки Эммы». Уговаривать орков долго не пришлось. Не прошло и секунды, как они принялись за еду, с аппетитом, который поначалу меня пугал, а теперь льстил. Я ходила между столами с половниками, подливая тем, кто просил добавки, и внимательно наблюдала за реакцией. «Предки мои», — пробормотал один из воинов, пробуя мясо. «Какой необычный вкус, но очень хороший». «Да», — согласилась сидевшая рядом орчиха с ребенком на руках. «Специи какие-то особенные, и сил прибавляется заметно». Постепенно по залу разносились восторженные отзывы. Орки хвалили и мясо, и овощи, отмечая их питательность и необычный, но приятный вкус. Некоторые даже пытались угадать, какие специи я использовала. «Корень горной силы чувствую», — сказала пожилая орчиха с седыми косичками. «И листья серебряной ивы. А вот это что?» Она указала на кусочек мяса. «Секрет кухарки», — улыбнулась я, уходя от прямого ответа. Когда основная часть ужина была съедена, и орки расслабленно откинулись на лавках, потягивая какой-то слабоалкогольный напиток из рогов, я решилась задать вопрос, который не давал мне покоя. «Старейшина Торг», — обратилась я к главе совета, — «могу я спросить кое о чем?» Разговоры в зале чуть стихли, все повернулись ко мне, даже дети перестали шалить и внимательно слушали. «Конечно», — кивнул пожилой орк. «Спрашивай». «Сегодня утром торговец вел себя очень... нагло», — осторожно начала я. «И если я правильно поняла, то такое возмутительное поведение для него норма. Почему вы терпите хамство торговца? Вы же можете голыми руками разорвать человека пополам, а ваши клыки и когти — смертоносное оружие». В зале воцарилась странная, оглушительная тишина. Орки переглядывались между собой, а некоторые отводили взгляды. Я увидела в их глазах что-то, чего не замечала раньше. Стыд? Горечь? Или что-то еще? Даже дети притихли, словно чувствуя напряжение взрослых. «Вы сражаетесь с чудовищами, которые в разы страшнее любого человека», — продолжила я, чувствуя нарастающее недоумение. «Вы защищаете границы королевства, рискуя жизнями. Так почему один жалкий торгаш может безнаказанно издеваться над...» Не договорила я, как Гром резко оттолкнулся от стены, где стоял все это время, и сделал несколько шагов к столу. На его лице читалось выражение смеси гнева и чего-то еще. «Потому что не можем дать ему отпор», — сказал он глухим голосом. «Понимаешь, человечка, если мы хотим выжить, не можем». «Не понимаю», — нахмурилась я. «Что значит «не можете»?» Старейшины переглянулись между собой. Торг тяжело вздохнул и откинулся на спинку кресла. «Дети», — негромко сказала одна из орчих, — «идите играть во двор». «Но мама...» — начал было маленький орчонок. «Без пререканий», — строго прервала его мать. «Это разговор для взрослых». Дети неохотно поднялись с места и потянулись к выходу, бросая любопытные взгляды на взрослых. Когда за ними закрылась дверь, Торг наконец заговорил. «Да, выглядим мы жалко», — сказал он усталым голосом. «Эмма, то, что тебе рассказывали в Академии об истории орков, — ложь. Или, в лучшем случае, приукрашенная версия событий». «Какая ложь?» — настороженно спросила я. «Мы не всегда были частью человеческого королевства», — начала свой рассказ пожилая орчиха по имени Каралла, сидевшая среди старейшин. 300 лет назад орки жили на собственных землях. У нас были свои вожди, свои традиции, своя магия». «Магия земли предков, природных сил», — добавил ко мне Рук. «Наши шаманы умели говорить с духами леса, исцелять раны силой камней, призывать помощь тотемных зверей». «Но началась война», — мрачно добавил Торг. «Долгая кровавая война. Мы сражались храбро, но проиграли». Гром подошел ближе к столу, и я увидела в его глазах старую глубокую боль. «Наши шаманы сражались до последнего», — сказал он тихо. «Наши воины бились с честью, но враг оказался сильнее». По залу прошел тяжелый вздох. Многие орки мрачно кивали, несколько женщин тихо всхлипнули. «А когда мы были разбиты», — подхватила Каралла, — «нас раскидали по всему королевству, разделили, чтобы мы больше никогда не смогли собраться вместе. А на наше поселение наложили великое заточение. Магические барьеры, созданные на нашей собственной крови». «Как это?» — прошептала я, с трудом осознавая услышанное. «Пройти через него можно», — объяснил Торг. «Но каждый шаг причиняет ужасную боль. Чем дальше от поселения, тем мучительнее. А чем дольше находишься в зоне барьера, тем хуже». «Я пробовал», — признался Гром, сжимая кулаки, когда был молодым и глупым. «Дошел до первого поселения людей и упал без сознания от боли. Ко мне Рук нашел меня и еле притащил обратно». «Поэтому мы в ловушке», — горько продолжил ко мне Рук. «Можем защищать границы и ходить в дозоры по ближайшим тропам, но уйти отсюда нет. И все торговцы знают об этом». «Ты заметила, что торговец остановился за каменной полосой у ворот?» — спросил Торг. «Он знает, где проходит граница барьера, и ни на шаг ее не пересек. У них есть разрешение на торговлю с нами, но переходить через барьер они не обязаны, да и опасаются», — добавил ко мне Рук. «Поэтому мы зависим от их милости». «Вот почему мы терпим», — процедил Гром, и в его голосе звучала едва сдерживаемая ярость. «Терпим хамство торговцев, презрение чиновников. Потому что знаем, прогоним одного, не придет никто, и община умрет от голода». «Вот почему нас используют как живой щит против тварей», — добавил ко мне Рук. «Мы сидим в магической тюрьме». Гром презрительно усмехнулся, глядя в мою сторону. «И, конечно же, в вашей драгоценной академии об этом ни слова не говорят», — процедил он. «Им невыгодно, чтобы молодые маги знали правду, а то еще откажутся служить среди диких орков». «Гром», — предупреждающе произнес Торг. «Что, Гром?» — вспылил капитан. «Пусть знает всю правду. Пусть знает, что ее добрые преподаватели скрывают. Что мы для них расходный материал, мясо для защиты границ. Знаешь, почему Саргота охраняет самый опасный участок границы?» Продолжал Гром, обращаясь ко мне. «Потому что я несколько раз высказал свое мнение о несправедливости королевства, которому мы вынуждены служить». «Наш клан сослали за строптивость капитана», — пояснил Торг. «За то, что он не умеет держать язык за зубами и покорно сносить унижение». «Даже наши женщины вынуждены нести службу», — горько добавила Коралла. «Потому что мужчин мало, а защищать границы надо. В других кланах женщины могут заниматься домом, детьми, а у нас каждая должна уметь сражаться». Я сидела ошеломленная, пытаясь осмыслить услышанное. Магическая тюрьма, изоляция, зависимость от поставок. Все это переворачивало с ног на голову мои представления об этом мире. «И что теперь скажешь, человечка?» Гром подошел ко мне вплотную, нависая как гора. «Все еще хочешь готовить для пленников? Или доложишь в столицу, что дикие орки слишком много о себе возомнили?» Зал затих. Все взгляды были прикованы ко мне, ожидая реакции. В глазах одних читалась надежда, в других — скептицизм, в третьих — открытый вызов. Я медленно поднялась с лавки, чувствуя, как дрожат ноги. В голове крутились обрывки мыслей, эмоции клокотали, как кипящий котел. Злость, отвращение, стыд за людей — все смешалось в один ком. «То, что сделали с вашим народом, — сказала я дрожащим от ярости голосом, — это чудовищно». Гром скептически усмехнулся. «Красивые слова. Но что они меняют?» «Ничего», — честно призналась я. «Я не могу разрушить барьер, не могу вернуть вам свободу. Я всего лишь кухарка. Но пока я здесь, я буду готовить для вас лучшую еду, на какую способна. Если кто-то из торговцев или чиновников попытается вас унизить в моем присутствии», — добавила я, чувствуя, как в груди разгорается холодный огонек, «я покажу им, что думаю об их поведении. Барьер разрушить не смогу, но мух напустить на мерзавца — это я умею». По залу прокатился сдавленный смех. Кто-то из орков одобрительно зарычал. «Добрые слова ты сказала», — подытожил Торг хрипло. «Спасибо за ужин. Этот день важен для нас». «Теперь я понимаю», — кивнула, поднимая кружку с необычным напитком, от которого немного кружилась голова, а по телу разливалось приятное тепло. Праздничный ужин закончился в теплой атмосфере. Орки позвали детей обратно, и те с восторгом набросились на оставшиеся вкусности. Взрослые еще долго сидели за столами, делясь воспоминаниями о лучших временах, рассказывая старые легенды, напевая печальные песни на родном языке. А я ходила между столами, подливая напитки и слушая их рассказы. Теперь я понимала, почему здесь так мало женщин и детей, почему в их глазах всегда читалась такая усталость. Жить в магической тюрьме, зависеть от милости тех, кто тебя поработил, это сломало бы кого угодно. Но не их. Они продолжали сражаться, защищать границы, растить детей, продолжали надеяться на лучшее будущее. И теперь я поклялась себе, что сделаю все возможное, чтобы эта надежда не была напрасной.